Добрый брат и злая сестра. Жили-были старик со старухой. Был у них двое детей, сын и дочь. Сын был хороший парень, добрый такой, доверчивый, а дочь злая, хитрая да заведущая. Была она в дружбе со злым волшебником, семиголовым Микерем. Старики жили бедно. У старика всего добра было только две верных собаки, а у старухи гребень да веретенце. Собрались старики умирать. Сын говорит отцу: «Чем благословишь меня, тятя?» «Пусть, сынок, останутся тебе в наследство две моих верных собаки. С ними ты не пропадешь». «Спасибо тебе, тятя. Я охоту люблю и собаками доволен». Так сказал сын и потом подошел к матери. «Ты, мама, чем благословишь меня? Чем отец благословил тебя, то тебе будет и от меня, сынок», — сказала мать. «Спасибо тебе, мама, я доволен». Потом пошла за благословением дочь. Подошла она вперед к матери. «Ну, мать, благослови меня. Чем благословишь? Пусть останутся тебе гребень с веретенцем». «Спасибо. А ты, отец, чем благословишь?» «Чем мать благословила, то будет и моим благословением. Живите хорошо. Спасибо на добром слове». Умерли отец с матерью. Остались брат с сестрой одни. Говорит брат сестре: «Остались мы с тобой, сестрица, одни. Что будем делать теперь? Я, пожалуй, пойду на охоту». «Ступай». Собрался брат на охоту, взял с собой верных собак. Полюбилось ему очень с собаками по лесу ходить, зверей травить. А сестра осталась дома и думает: «Как бы мне брату с рук сбыть, самой хозяйкой в доме остаться». Думала, думала и придумала. Через два дня приходит брат с охоты. Сестра лежит больная. «Что-нибудь хоть поймали?» — спрашивает она как бы через силу. «Нет, сестрица, ничего. Ты здорова ли?» «Здорова. Куда она там? Совсем расхворалась». Стала она стонать. «Уж она стонет, уж она убивается». Испугался брат, спрашивает: «Что с тобой, сестрица?» «Умираю. Сходи, братец, за лекарственным зельем. Сходи, пожалуйста». «Куда же я, сестрица, пойду?» «Пойди, братец, туда-то и туда-то. На дне глубокого темного оврага найдешь землянку. В землянке есть змеиное сало. Принеси мне его. Укради, да принеси». «Пойду, сестрица, раздобуду, как-нибудь принесу». Пошел брат за змеиным салом, взял с собой и верных своих собак. Шел он, шел, далеко ли, долго ли, нашел тот самый глубокий темный овраг, а на дне оврага землянку. Все так, как сестра толковала. Землянка на замок заперта, а запоры железные, тяжелые. Думает он: «Как же раздобыть теперь змеиного сала?» Собаки говорят: «Пошли нас, мы запоры зубами перегрызем». Послал он. Собаки стали запоры грызть. Грызли, грызли, грызли. Перегрызли. Перегрызли собаки запоры, и дверь на ржавых петлях отворилась. Бросились собаки в землянку и только вошли. Хлоп! Дверь за ними захлопнулась. Остался парень один снаружи и стал думать: «Что я буду делать без собак?» Вдруг слышит, над головой хворостинка хрустнула. Сидит на ветке сорока и хвостом мотает. На парня смотрит. Говорит ему сорока: «Не тужи, добрый молодец. Собаки твои раньше тебя дома будут. Иди себе». Пошел парень по дну оврага и выбрался на вольный свет. Пришел он домой, а верные собаки у ворот дожидаются. Вошел он в избу. Сестра спрашивает: «Пришел, братец?» «Пришел. Принес змеиного сала». «Какого тебе сала? Сам чуть не попал под запор. Спасибо, собаки у меня ловкие да проворные. Другим бы ни за что не выбраться из западни. Опять стала думать злая сестра, как бы ей все-таки от брата отделаться. Принялась она стонать еще жалобней. Мечется в постели, говорит брату. Братец, сходи еще раз в ту землянку, укради ты мне змеиного сала, а то ведь умру. Усомнился было брат. Да подумал, а что, если и вправду умирает она? Как-никак ей надо помочь. Проснулся он утром пораньше, взял верных собак и пошел. Шел, шел, пришел опять к тому месту и думает. Как бы так достать мне змеиного сала? Собаки опять говорят. Мы будем запоры грызть, а ты смотри. Принялись собаки грызть и железные запоры. Грызут, искры из железа сыпятся. Но чем больше они грызут, тем толще запоры становятся. Устали собаки. Пара с них валит столбом. А день уж прошел, и солнце вот-вот за гору спустится. Но как только стемнело совсем, запоры вдруг поддались. Дверь сама распахнулась. Бросились собаки в землянку, и не успел их хозяин шагу ступить, как дверь снова захлопнулась. Смотрит он. Вместо одного по 7 новых замков понавешено. Испугался парень, закручинился, говорит. «Что буду делать? И собаки уже не вырвутся. Придется опять с пустыми руками домой идти. Да еще без верных собак. Беда!» Пошел парень домой. А сестра уже поправилась, веселая да радостная, вышла навстречу. «Где твои верные собаки, дорогой братец? Собаки мои, сестрица, за 7 замками заперты. Не знаю, как теперь быть». Рассказал он ей все, что было. Обрадовалась сестра, что брат без верных собак остался. Думает себе. Собак сбыла. От самого легко отделаюсь. Прикинулась она заботливой. Спрашивает брата. «Ты чай, братец, устал? Пойду-ка я баньку тебе истоплю». Пошла сестра топить баню, вытопила, приготовила, что надо, пришла домой, посылает брата в баню. «Собирайся, братец, в баню! Готово!» Дала она ему белье чистое и проводила. Пошел брат в баню, и только вышла на задний двор, откуда ни возьмись, сорока. Припорхнула, села на плетень, хвостом качает, сизыми перышками шевелит, сама стрекочет. «Чики-чики, молодец! Чики-чики, удалец! С добрым вечером тебя! В баню иди, не спеши! Вперед шагни, назад шагни! Попятишься, не раскаешься! Иди, иди, назад гляди попристальней! К сеням придешь, задумайся! Входить, входи, в оба гляди! Белье сними! Назад надень, опять сними, опять надень. Будешь мыть себя скорехонько, будешь париться легохонько. Торопись скорей на вольный свет, в бане ждет тебя семиглавый зверь. Семиглавый зверь, злодей Микель». Стал парень делать так, как велел сорока. Идет, не идет, назад пятится, не торопится. А собаки той порой опять вырвались из землянки и, высунув язык, прикатили домой. Видят собаки, хозяина дома нет. Бросились по следу, прискакали в баню. В это время парень уже попарился, моется, торопится. Семиглавый Микель под полком сидит, ждет, когда парень распарится, разнежится, чтобы съесть его чистого да пареного. И только Микель вылазить стал, высунул 3 головы, собаки тут как тут. Бросились они на Микеля, схватили за что не попало, вытащили наружу и в клочки разорвали. Только шерсть зеленая по ветру разлетелась. Обмыл парень чистой водой своих верных собак. Оделся и домой пошел. Пришел он домой и говорит сестре. «Ну, сестрица моя, злая заведущая, хотела ты меня со света жить, да не пришлось. Я жив-здоров остался, а Микери твоего собаки мои в колочки разорвали. Уйду теперь от тебя. Как знаешь, так и живи. Встретимся мы с тобой тогда, когда 2 мелечных жорнова друг с другом столкнутся. Прощай». взял парень своих верных собак и пошел с ними, куда глаза глядят. Долго ли, коротко ли они шли, лесами да полями, болотами да оврагами, нашли избушку. Стоит избушка на дне темного глухого оврага. Вошли, в избушке сидит красивая молодая девушка и плачет. «О чем ты плачешь, девушка солнце? О чем ты горюешь, ласковый денек?» Говорит девушка. «Ох, молодой парень, как же мне не плакать? Вот-вот прибежит сюда семиглавый зверь, злодей Микерь, и съест меня. Да и тебе не миновать того же». «Коли так, то не плачь, девушка солнце. Твоя беда давно прошла. Мои верные собаки разорвали злого Микеря». Обрадовалась девушка. И на радостях поменялись они кольцами. Проводил парень девушку домой. Там ее считали уже мертвой. Семиглавый Микерь много девушек потаскал из деревни. И это была последняя. Сбежался к ним народ. Стал удивляться, говорить. «Почему эту девушку не съел злой Микерь? Всех, кого уносил он в лес, поедал. А это осталось? Надо сход собрать, рассудить это дело». Собрали сход. Привели на сход парня с собаками и девушку. Рассказал парень все старикам. И про сестру свою, и про собак, и про злого Микеря. Показали они с девушкой кольца, которыми поменялись. Посмотрели старики. Видят, и вправду они кольцами поменялись. Сказали старики. «Ну, коли так, надо вас повенчать. Живите себе счастливо, мирком да лотком». Обвенчали девушку с парнем, справили богатую свадьбу. «Я на свадьбе той был, вино и брагу пил, да только усы обмочил. Пошел со свадьбы домой, завернул к сестрице злой. Угостит, думал, метком, но дверь была под замком. Говорят, долго она после брата злилась и куда-то без вести скрылась. Берегитесь ее, детки!»